Для конца октября день был мягкий, дыхание осени едва чувствовалось в воздухе. Несколько белых облаков бежали наперегонки в бледно-голубом небе. Это был день для пикника, ну, например, в очаровательном городке Кюснахт, куда я привез однажды весной Магду, соблазнившись названием «Поцелуйная ночь» и возмечтав напрасно о любовных утехах, или в Раперсвилле, на дальнем краю Цюрихского озера, куда мы приплыли на лодке, и где она дразнила меня безжалостно, то прислонялась ко мне и подставляла губы, то отстранялась, надувалась, прикидывалась возмущенной, между тем, как муравьи маршировали по белой скатерти и уносили наши крошки. Да, вот такой день. Мы свернули за угол Эммы Лазарус, направляясь к Риверсайд-Драйв. Причем она задала темп, представлявшийся мне неестественным и неудобным. «Полюбуйтесь на это!» — сердито сказала она. Нижняя стена была изукрашена граффити, разноцветными и по большей части неразборчивыми. Из новых, появившихся за время моей болезни, кривобокая желтая свастика. Груды черных пластиковых мешков, туго набитых мусором, оставляли лишь узкую тропинку для прохода. Я пробормотал, что мы в Нью-Йорке, и что скоро, как все остальные, она перестанет это замечать. — Да нет, вот это! — ответила она и показала. — Лед, зеппелин, пшено. — Что за гадость? Я сказал, что не понимаю, почему ее оскорбляет именно эта надпись. «Да они лучше всех! Вот почему! Номер один! Я от них балдею, черт возьми!» Мы продолжали идти. Она в угрюмом молчании, я в молчаливом недоумении. За 30 лет с моего приезда в Нью-Йорк Риверсайд-Драйв впал в ничтожество. Печать запущенности, распада, вандализма лежит и на нем. Великолепный променад над парком тоже пострадал. Покрыт черной пылью, из которой пробивается случайная трава, расталкивая уложенные узорами, но почти неразличимые плиты. В 1978 году ссор повсюду, бумага, битое стекло, пустые жестянки, помет животных. Собака тоже имеет право высказаться о нашей цивилизации, гамбургер. И граффити. Повсюду граффити. Планки сохранились на немногих скамьях. На одной растянулся навзничь бродяга, спящий или мертвый, его круглое белое брюхо открыто солнцу. Дети пообломали ветки на деревьях. Мужчина писал на стену, сильная струя поблескивала на солнце. Старики, вроде меня, ковыляли со своими провожатыми или отдыхали в теньке. Между зелеными ветвями деревьев в парке под нами иногда проглядывала величественная река, и за ней парк Палисейдс. Прекрасные в дымке, такие же прекрасные, без сомнения, какими казались река и Манхэттен с другого берега. Дул мягкий ветерок, солнце пригревало. Они исправили настроение мисс Датнер, и мы даже смогли побеседовать. То немногое, что я узнал о ней за этот сеанс терапии, не очаровывала. По уму, по духу, по культуре. Она отстоит от Магды Дамрош настолько, насколько это вообще возможно. Мисс Датнер читает немного. Некогда, нет привычки. Роман другой, вон и Гута, и толстенная книга «Властелин колец». Она не смогла припомнить, чья. Нет, к Вагнеру никакого отношения. Книга об эльфах и всяком таком.